Помните, я рассказывал вам, что Полли и Дигори попали в страшную страну Чарн и что им удалось вырваться оттуда благодаря волшебным кольцам? Но куда же они попали? Неужели снова в лес между мирами? Пустите! Пустите же! А я тебя и не трогаю. И головы их вынырнули из пруда в светлую тишь леса. После страшной и дряхлой страны, из которой они спаслись, он казался им еще более радостным и светлым. Если бы ни одно немаловажное обстоятельство. Вместе с ними из пруда вынырнула и королева. Она крепко держала Полли за волосы. Отпустите мои волосы! Что вам нужно? Теперь в лесу между мирами королева изменилась. Она стала бледнее, как-то сникла и дышала с трудом, словно рыба на льду. Допустите ее и немедленно! Вот так! Быстро! Дигри, меняй кольцо и ныряй. Помогите, пощадите меня, возьмите с собой. Не оставляйте в этом страшном месте. Ах, я тут умру. Рада бы, но государственные интересы не позволяют. Как у вас, когда вы убивали тех людей? Быстрее, быстрее, Дигори! Ах ты, господи, что же нам делать? Жалко ее. Да не дури, честное слово, она притворяется. Кольцо, скорей! И они плюхнулись в пруд, ведущий домой. Вы оторвете мне ухо! Что? Опять она здесь? Здесь, здесь! Вы задумали меня обмануть, жалкие букашки! Дигори, Дигори, вырывайся! Да вырывайся же! Но было уже поздно. Все трое стояли в дядином кабинете. А напротив них изумленный дядя Эндрю. Видно было, что он хотел бы сказать что-нибудь учтивое, но не мог. Во рту пересохло. Какой чародей привел меня в этот мир? Мэм, чрезвычайно польщен, премного обязан. Почитай за честь. Где чародей? Отвечай, дурак. Мэм, это я. Мэм, я. Надеюсь, вы простите этих мерзких детей. Поверьте, я ни словом... Ты чародей? Что ты моргаешь? Смотри прямо в глаза. Чародей своего рода. Стой прямо, пес. Помни, перед кем стоишь. Кто научил тебя колдовству? Королевской крови в тебе нет. Не то чтобы королевской, но мы Каттерли, древнего рода, старый, знаете ли, род из Дорсетшира. Хватит. Я знаю, кто ты. Ты мелкий колдун-недоучка. И колдуешь ты по книгам. В сердце твоем и в крови нет колдовского дара. Там у себя я расправилась такими тысячу лет назад. Здесь... Разрешу тебе служить мне. Премного благодарен, очень рад. Верьте. Хватит, хватит, много болтаешь. Вот тебе первая служба. Вижу, тут большой город. Немедленно раздобудь колесницу или ковер-самолет, или объезженного дракона, словом, то, что годится для ваших королей и вельмож. Потом доставь меня туда, где я найду рабов, драгоценности и одежды, приличествующие моему сану. Завтра начну завоевывать ваш мир. Закажу сейчас кэп. Стой! Не вздумай предать меня. Я вижу сквозь стены и слышу мысли. Если ты мне изменишь, я наведу такие чары, что где бы ты ни присел, ты сядешь на раскаленное железо, где бы ты ни лег, ложем твоим будет лед. Ступай! Ой, дядя ушел. По правде сказать, он был очень похож на поджавшую хвост собаку. Дети боялись, что теперь королева обратит свой гнев на них. Но она их просто не замечала. Смотрите, там у себя она совсем не замечала Полли, потому что пользы ждала лишь от Дигори. Теперь, когда служил ей дядя Эндрю, она не замечала и мальчика. Должно быть, все короли такие. Им интересны только те, кого можно использовать. Они очень практичны. Что он там делает старый дурень. Ах, кнут не захватила. Фу, убежала. Ну ладно, Дигори, я пошла. Очень поздно. Может, я еще загляну? Да, приходи скорей. Какой ужас, когда она тут. Надо что-то придумать. Пускай твой дядя думает. Это же он все затеял. Ну только ты приходи, а? Не бросай меня, я сам не выкручусь. Я пойду сейчас по чердаку, ну, так быстрее. А если ты хочешь, чтобы я вернулась, проси прощения. Это как же? Вот только свяжись с девчонками. Да что я сделал-то? Ничего. Так, чепуха. Руку мне вывернул, как разбойник. И позвонил в этот колокол, как идиот. И в лесу дал ей себя схватить, когда мы еще в пруд не прыгнули. А так ничего. Вон что. Ну ладно, прости меня. Вообще-то я правда жалею, что позвонил в этот колокол. Слышь, я попросил прощения. Значит, ты приходи, не бросай меня. Хорош я буду, если ты не придешь. А тебе-то что? Это же мистеру Кеттерли сидеть на каленом железе и лежать на льду. Да дело не в том. Мама, вот что меня волнует. Представь себе, что эта фурия к ней ворвется. Насмерть перепугает. Правда, правда. Ну, хорошо. Мир. Ага. Мир навсегда и так далее. Я приду, если смогу. А что же дядя Эндрю? Влетев к себе в спальню, он заперся на ключ и прежде всего полез в комод, где прятал от тети Лети бутылку. Выпив какого-то неприятного взрослого зелья, он перевел дух. Нет, это что значит что? Какой кошмар! Я просто разбит! Это в мои-то годы? Лишь теперь он стал переодеваться. Вы не видели таких одежд, а я их помню. Он надел высокий, твердый, сверкающий воротничок, в котором и головы не опустишь. Он надел белый жилет в цветных узорах и выпустил из кармана золотую цепочку. Он надел свой лучший фрак. Вот так-то... Так-то лучше. Он взял монокль с черной лентой, вставил в глаз и подошел к зеркалу. Да, скажу я вам, королева. Всем женщинам, женщина. Она перл природы. У детей, как вы знаете, одна глупость, у взрослых другая. Дядя Эндрю был глуп в самом взрослом духе. Эндрю, для своих лет ты совсем прекрасная внешность, породистый. Понимаете, он возомнил по глупости, что королева влюбится в него. Зелье на него повлияло или одежда, но он крутился перед зеркалом и охорошился все больше. Он был тщеславен, как павлин, поэтому, наверное, и стал чародеем. Сара, где ты, черт возьми? Да, хозяин, я здесь, хозяин. Угу. Сбегай, голубушка, быстренько за кэбом. Быстро. Да, хозяин, бегу, ступай. Хозяин. Угу. А где Летиция, сестра, где? Она в гостиной, хозяин, угу. Починяет матрас. Лети, сестричка. Боже, Эндрю, что это ты так вырядился? Да, понимаешь, Летица, душа моя, мне надо выйти. Ну, отдажи ко мне, ну, футов 5, а? Будь добра. Нет, Эндрю, милый мой друг, я тебе много раз говорила, что денег не дам. Душенька, пойми, у меня непредсказуемые расходы. Ну, будь человеком. Нет. Мне надо принять одно, одно лицо. О, это кого же? Ну, одно очень важную гостью. Да? Ну, она, понимаешь ли, появилась неожиданно. Что ты мелешь? Ну, что ты мелешь? Никто не звонил в дверь. Долго мне ждать колесницу, раб? Разреши осведомиться, Эндрю. Кто эта особа? Ну, это знатная иностранка. Исключительно... Какой вздор! Вон из моего дома бесстыжее существо. Я вызову полицию. Кто это существо? На колени, несчастное. Не то я сотру тебя в порошок. Прошу обходиться в моем доме без таких выражений. Королева стала еще выше. Или дяде Эндрю так показалось. Глаза ее загорелись. Она подняла руку, как тогда в своем королевстве, и произнесла... Чарджес! Но ничего не случилось. Только тетя брезгливо заметила. О, так! Она еще и пьяна. И язык не слушается. Наверное, колдунье стало страшно, когда она поняла, что в нашем мире ее заклятие не действует. Но виду она не подала. Она кинулась вперед, подхватила тетю на руки, подняла ее как можно выше и швырнула, словно куклу. Пока тетя летела, в дверь заглянула служанка. Простите, сэр, карета приехала. Веди меня, раб. Я вынужден протестовать. Весьма прискорбно. За мной! Сара, что случилось? Ах, мастер Дигори, миссис Кеттерли летала и упала. Где она? Тетя, что с вами? Сара, дай нашатырь. Тетя, вы в порядке? Ай, не волнуйтесь вы по пустякам. Сара, да. Бегите в полицию и сообщите, что в городе беснуется умалишенная особа. Обед сестре я отнесу сама. Дигори, что ты застыл? Помоги мне. Добрый день, миссис Кеттерли. Как ваше здоровье? Как сестра? Я вот принесла ей немного винограду. Может, ей чуть-чуть поможет. Спасибо вам, милая. Ой, какая прелесть. Если бы что-нибудь могло ей помочь, этот виноград помог бы. Ах, бедная сестра. Боюсь, ей помогли бы теперь... только плоды из края вечной молодости. В нашем мире уже ничто не поможет ей. Раньше Дигори подумал бы, что тетя просто говорит чепуху, как все взрослые. А почему чепуху? Быть может, где-то есть край вечной молодости. Все может быть. Я-то знаю другие миры, кроме нашего. Волшебное кольцо у меня. Через лесные пруды можно попасть куда угодно, перепробовать их все. А потом мама будет здорова. Четыре буквы в слове «мама», а сколько тайны в слове «дом». В нем и моря, и океаны, и небо, и земля, и дом. В нем есть леса, луга и реки, в нем есть бескрайние поля. Но самое главное — вера, надежда, любовь и я. Но самое главное — вера, надежда, любовь и я. Никто мне мамы не заменит, ни дом, ни верные друзья. Я счастлив, что на белом свете есть мама добрая моя. В тебе и солнышко, и ветер, в тебе и птицы, и цветы. Но самое главное — вера, надежда, любовь и ты. Но самое главное, Вера, надежда, любовь и ты. Четыре буквы в слове «мама», а сколько тайны в слове «том». Всегда ты будешь самой-самой, вчера, сегодня и потом. В тебе и жаркий полдень лета, и холода седой зимы. Но самое-самое главное — вера, надежда, любовь и мы. Но самое-самое главное — вера, надежда, любовь и мы. И тут Дигори увидел, что к дому несся Кэп. На нем, не там, где сидит кучер, а прямо на крыше стояла Джедис, царица цариц и ужас Чарна. Быстрей! Быстрей! Глаза ее горели, зубы сверкали, волосы хвостом кометы летели за ней. Лошадь она хлестала без милости. Пролетев в дюйме от фонарного столба, лошадь эта остановилась, встала на дыбы, а Кэп стукнулся о столб и развалился. Колдунья ловко перескочила с лошади на спину и шепнула ей что-то. Та снова встала на дыбы и заржала, как от боли. Дигори и охнуть не успел, как из-за поворота вылетела толпа. Там были полицейские, и мальчишки на велосипедах, и всякие прочие граждане. Тем временем из развалин Кэба вылез старичок, в котором Дигори признал своего дядю. Многие бросились на помощь, в том числе и Дигори. Что же это делается? Вот она! Вот она! Держите ее! Держите ее, констабль! Драгоценных камней взяла на 1000 фунтов. Прямо с прилавка. Жемчуг у нее на шее. Это все, все мое. Все мое. Мало того, она меня прибила. И точно, осеничище. Ну и дамочка, сила. Приложите сырое мясо, сэр. Я ничего не пойму. Да, я же говорю, я... Ой, боже мой, да старика-то не прозевайте, убежит. Это он ее возил. Тихо, тихо. Извольте объяснить, что здесь творится, сэр. Попрошу без шуток. Снимите шляпу. Помогите. Ой. О, спасибо. В чем дело? Спасибо. Мне плохо. Неплохо. Если бы капельку бренди... Минутку, минутку, сэр. Кто отвечает за эту особу? Вы? Эй, берегись! Полицмен еле успел отскочить и тем избежал неминуемой смерти. Лошадь легалась направо и налево, и толпа шарахалась в стороны. Дигори пытался подобраться к колдуне, но толпа мешала. А если вы знаете лошадей, то поймете, что мешала и лошадь. Сквозь толпу пробился молодой человек в котелке. Господин полицейский, это моя лошадь. И повозочка моя. Ой, сейчас одни щепки останутся. По очереди, я не могу слушать всех сразу. Да как же, я Кэбмен Фрэнк, я свою лошадку знаю. У нее папаша в кавалерии служил. Если дамочка будет ее мучить, она тут все перебрыкает. Пустите-ка, я разберусь. Пустите хозяина! Хозяина, пустите! А! Вот! Вот что, барышня, оставьте вы лучше лошадку. Вы же из приличных. К чему вам такой тарарам? Ступайте-ка домой, попейте чайку, отдохните. Все и пройдет. А ты, земляничка, постой. Не рыпись, тише. Тише. Пес! Убери руки! Перед тобой королева! Ух ты! Прямо и сама королева! Ура! Ее величеству! Ура! Королева гордо вскинула голову. Щеки ее вспыхнули. Но, услышав смех, она поняла, что над ней потешаются. Лицо ее изменилось. И вдруг, без предупреждения, она сделала поистине жуткое дело. Легко, словно срывая травинку, отломила перекладину от фонарного столба чугунного. Еще один! Какой ужас! Потрясая новым оружием, королева подняла лошадь на дыбы. Сейчас или никогда, подумал Дигори и протиснулся между заборчиком и лошадью. Если бы лошадь постояла тихо, он мог бы схватить колдунью за пятку. Слышите? Эта колдунья опустила чугунный брусок на голову полицейскому. И тот упал, как кегля. Быстрее! Их надо остановить! Полли! Молодец! Держись за меня! Вынешь кольцо, когда я крикну! Помни! Желтое! Еще один! Слышите? Это свалился еще один полисмен. Какой шум и крик! Я не уверен, что вы слышите меня в этой толпе! Все кричат, а сделают что-нибудь боятся. Один Фрэнк, видимо, самый храбрый и самый добрый из собравшихся, по-прежнему пытается схватить лошадь, увертываясь от бруска. Над головой Дигори просвистел камень. Поплепсы! Завоюю ваш мир, за все ответите! Камня на камне не оставлю! Как в Чарне! Как в Филинде! Как в Саранце! Как в Равантине! Конечно! Кому ж понравится такое? Англия — свободная страна и вообще... О, молодец, Дигори! Он схватил королеву за ногу, но она легнула его прямо в зубы. Я прошу вас, успокойтесь! Дигори схватил колдунью за ногу. Снова отлетел, снова схватил. Ну, держись! Полли! Слава тебе, Господи! Сердитые испуганные лица исчезли. Сердитые испуганные крики умолкли. Хотя нет. Что это? Бред! Что это? Смерть! Нет, так нельзя! Так нельзя! Это нечестно! Я, собственно, не чародей! Вы меня не поняли! Виновата моя крестная! Я протестую! При моем здоровье! Мы старого Дорсетширского рода! Фу ты! Его только не хватало! Да, пикничок! Ты здесь, Полли? Здесь! И они вынырнули в зеленое сияние леса. И лошадь тут, и мистер Кеттерли, и Кэбман, и это, ну и компания. Когда колдунья увидела лес, она побледнела и склонилась лицом к лошадиной гриве. Видно, ей стало худо. Дядя дрожал мелкой дрожью, у него зуб на зуб не попадал, но лошадь встряхнулась и успокоилась. Она уже не пыталась скинуть с себя ненавистную королеву. Молодчина, понимаешь, что к чему? Так и держи, не горюй, земляничка. Лошадь-земляничка сделала самое разумное, что могла. Она направилась к ближайшему прудику с прозрачной голубоватой водой. Дигори, быстро, зеленые! Дети не заметили, что вся компания снова образовала цепочку. Дигори еще держал королеву за ногу, а Полли за руку. Фрэнк гладил лошадь, дрожащий дядя вцепился ему в рукав. Вот так и получилось. Мы опять летим. Однако, почему так темно? Наверное, мы уже там. Где-нибудь мы дочутились. Во всяком случае, я на чем-то стою. И я? Ну почему же так темно? Может, пруд не тот? Наверное, это Чарн. Тут ночь. Это не Чарн. Это пустой мир. Тут ничего нет. И впрямь здесь ничего не было. Даже звезд. Стояла такая темень, хоть глаз кали. Под ногами было что-то холодное, мокрое, но никак не трава. Воздух был сухой, холодный, неподвижный. О, горе! Теперь мне конец! Не говорите так, моя дорогая, приободритесь. Кэмэн, вы здесь? Здесь. Любезный, у вас нет бутылочки, мне бы капельку возбуждающего средства. Ну, чего нам жаловаться? Кости целые, то спасибо. Подумать, как летели, и ничего, а то и злота. Если мы провалились в какой раскоп, может, копают станцию, подземки, придут и вытащат. А чтобы нас нашли, нужно кричать. А лучше петь. Один старичок целое лето растил кабачок. Лампики, бампики, биглити, иглити, хиги-ги-ги-ги-ги-ги-дог. Лампики, бампики, биглити, иглити, хиги-ги-ги-ги-ги-дог. А знаете, кто проглотил кабачок? Божья коровка и божий бычок. Лампики, бампики, пиглити, риглити, хиги-ги-ги-ги-ги-ги-дог. Лампики, бампики, пиглити, риглити, хиги-ги-ги-ги-ги-дог. Хиги-ги-ги-ги-ги-дог. Хиги-ги-ги-ги-ги-дог. Грета, ты иди-ка сюда, скорее, дорогой мой. Тигри, надевай желтое кольцо. Только попробуй бежать, ничтожный глупец. Разве ты забыл, что я слышу мысли? Пускай мальчишка идет, а ты, если предашь, я отомщу так, как не мстил никто ни в одном из миров. Что я, свинья? Я в таком месте поле не оставлю. И Кэбмана тоже, лошадку. Ну, ты плохой и непослушный мальчик. Тише. Ты как... Тише, послушайте. Слышите? Кто-то поет. Кажется, пение идет со всех сторон, даже снизу. Слов нет, это просто звук невыразимо прекрасный. Ох, и красиво! Смотрите, звезды. Тысячи звезд и яркие планеты. Да, они намного ярче, чем в нашем мире. Какие-то новенькие, сияющие. И ощущение такое, что это звезды поют. Вот это да! Эх, знал бы, что такое бывает, лучше бы жил. Голос все пел, небо светлело, на нем возникали очертания холмов. Наконец небо стало розовым, потом золотым, и тут появился первый солнечный луч. Такого солнца дети не видели, оно как будто смеялось от радости. В ярком солнечном свете перед ними лежала долина, по которой прямо к солнцу текла широкая река. Земля вокруг была разных цветов, один свежее и ярче другого, но нигде ничего не росло, ни травы, ни куста, ни дерева. Огромный лев стоял между пришельцами и солнцем, и золото его гривы затмевало золото лучей. Какой гнусный мир! Бежим! Колдуй быстрее! Вполне согласен, мадам. Пренеприятное место. Никакой цивилизации. Будь я помоложе и с ружьем. Это... Его стрелять? Да вы что? Кто же посмеет? Колдуй, глупец! Простите, мадам, минутку. Я ведь отвечаю за детей. Дигри, мальчик. Надевай кольцо. Ах, кольцо! А ну-ка, мальчишка! Осторожно! Поли, иди сюда. Я здесь, Дигри. Если кто-нибудь из вас к нам шагнет, мы оба исчезнем и выбирайтесь, как знаете. Да, у меня в кармане кольцо, и мы с Поли можем вернуться назад. Стой, дядя! Назад! Сейчас кольцо надену! Мне очень жаль вас, Фрэнк, и очень жаль лошадку. Но что поделаешь, если они такие чародеи? А ты неблагодарный мальчишка! Что ты там мямлишь, жалкий недоучка? Испепели его! Да хватит вам! Тише! Давайте послушаем и поглядим. Фрэнк был прав. Было что послушать и на что посмотреть.